прости. Я себя загубил, свою молодость под ноги бросил. Я как в детстве тебя по щенячьи любил, а подставясь, по-волчьи забросил. Где ты, мама, теперь? Напиши, отзовись. Пред тобой я хоть ныне покаюсь. Пролетай бездарно, беспутная жизнь. Не живу я на свете, а маюсь. Ты меня родила, и упала звезда в лагеря, где не знаю свободы. Я ищу ту звезду, только думаю зря. Эти долгие, долгие годы. Выйду я, а на воле не будет тебя. И тогда с неотъемлемой силой, по-щенячьи, как в детстве, потянет меня к твоей маме, заросшей могиле. По-щенячьи, как в детстве, потянет меня к твоей маме, заросшей могиле.